Глава четвертая. У нас еще почти час. Ты хочешь перекусить? Его Матильда сегодня была какая-то странная. «Эй, ты чего?» — спросил он, хватая ее за шкирку. «Волнуешься, нервничаешь?» «Немножко», — вздохнула она, прижавшись к его груди. «Я даже не знаю, куда еду». «Но ты же показывала мне фотографии, они выглядят очень даже kind, милыми эти мак, как их там». «Целый месяц, это так долго». «Да ладно тебе, не заметишь, как пролетит. И потом, Шотландия такая красивая страна, тебе понравится». «Ну, пойдем, пообедаем». «Я не хочу есть». «Тогда выпьем что-нибудь, пошли». Пробрались между чемоданами и тележками и нашли столик в самой глубине какой-то замызганной забегаловки. «Только в Париже такие грязные аэропорты», — подумал он. «И почему так? Что тому виной? 35-часовая рабочая неделя? Famous French, знаменитый французский пофигизм? Или уверенность в том, что до самого прекрасного города в мире рукой подать, и ворчливых таксистов хоть отбавляй?» Ответить не мог, но все это удручало. Она покусывала кончик трубочки, беспокойно оглядывалась, то и дело проверяла часы в мобильном и даже не нацепила наушники. «Не волнуйся, малышка, я еще ни разу в жизни не опаздывал на самолет». «Правда? Ты полетишь со мной?» Притворилась она непонятливой. «Нет», — покачал он головой, — «нет, но я буду каждый вечер писать тебе СМС». «Promise? Обещаешь?» «I promise. Обещаю. Только не по-английски, ладно?» Как же ей было сложно держаться независимо. Шарлю тоже. Впервые она уезжала так далеко и так надолго. Перспектива ее каникул страшно его угнетала. Целый месяц вдвоем в квартире, один на один, без Матильды. Боже мой! Взял у нее рюкзак и проводил до рамки металлоискателя. Шла она очень медленно, думал, разглядывает витрины. Предложил купить ей газет. Она отказалась. «Может, жвачек?» «Шарль». Она остановилась. Знакомая сцена. Он часто провожал ее в лагерь и знал, как эта самоуверенная девчонка теряет всякую уверенность в себе по мере приближения к пункту сбора. Шарль взял ее за руку, чувствуя себя польщенным, что именно он и есть ее опора, и уже обдумывал, как бы ее ободрить и поддержать. «Да». «Мама сказала, что вы расходитесь?» Пошатнулся. Словно в голову врезался аэробус. «Как?» Сдавленное односложное «как» могло означать «как?» «Значит, она тебе уже это сказала?» Или «как? Я не в курсе?» Но корчить из себя крутого не было сил. «Я не в курсе». «Я знаю. Она ждет, когда ты оклемаешься, чтобы объявить тебе об этом». «Тяжелый аэробус. А380, что ли?» «Она говорит, что ты сам не свой последнее время. Но как только у тебя все наладится, вы расстанетесь. Вы... Странные у вас с мамой разговоры для твоего возраста». Все, что он смог ей ответить. Они подошли к нужному терминалу. «Шарль!» Она обернулась. «Да, Матильда?» «Я буду жить с тобой». «То есть?» «Если вы и правда разойдетесь, предупреждаю, тебе придется взять меня с собой». Поскольку последнюю тираду она умудрилась выдать точь-в-точь, как красотка в ковбойском фильме, небрежно сплевывающая табак, он ответил ей в тон: «О, понимаю я, к чему ты клонишь. Ты так говоришь, чтоб я и дальше делал за тебя твои задания по математике и физике». «Дэмд, черт побери, и как ты догадался?» Она заставила себя улыбнуться. Он сбился. Удар шасси пришелся на область живота. «Но даже если ты говоришь правду, ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Я все время в разъездах». «Вот именно? Это меня устраивает». Опять отшутилась она. И добавила, поскольку он уже никак не поддерживал ее игру. Это ваше дело, мне плевать. Но я буду жить с тобой, так и знай. Объявили посадку. До этого еще не дошло, шепнул он ей на ухо, обнимая ее. Она ничего не ответила. Видимо, сочла его слишком наивным. Прошла контроль, обернулась и послала ему воздушный поцелуй. Последний. Из своего детства. Ее рейс исчез с табло. А Шарль все стоял. Не сдвинулся ни на миллиметр. Собирался с силами. В кармане прозвенело новое сообщение. Я Т.Л. Пальцы скользили по кнопкам. Пришлось вытереть руки о грудь, чтобы ответить соответствующее. Me too. Я тоже. Посмотрел на часы, развернулся, растолкал людей, запутался в чужих чемоданах, сдал свой в камеру хранения, добежал до стоянки такси, попытался пролезть без очереди, наорали, приметил мототаксиста с надписью «Все направления» и попросил отвезти его туда, где переполнилась, наконец, чаша терпения. «Хватит. Никогда больше не сядет в самолет, не расставив все точки над «и». Никогда в жизни».